«Ушастых кого?» «Я так церковных сов называю. Сов-сипух. Сдается мне, что они близнецы. Тип и Гип я их зову». Мэри поглядела на Типа, он кончил умываться и сидел совершенно неподвижно, наблюдая за ней. Его глаза казались еще зеленее. «Надеюсь, он останется здесь?» — сказала она. «Ты ведь останешься со мной, Тип? Они же не пасторские, так ведь, Дивидей? Может, мне пойти и спросить?» «Кошки не бывают чьи-то», — заметил Дивидей. «Они ходят туда, сюда ходят. Гип предпочитает теплую пасторскую кухню, а этот черненький, он часто теперь охотится здесь в лесу. Может, он и останется, если у него нашлась компания». «А как же Конфуций? Мисс Маршбенкс утверждает, что он не любит кошек». Дивидей издал пронзительный смешок, будто из его легких вырвался свист, похожий на ветер в далеком лесу. «Хм, все, что собака может, это посмотреть на кошку, а кот Тип, мне сдается, может смотреть на короля». «Ну, если он останется, мы с ним можем завтра пойти и поискать Гиппа», — решила Мэри. «Тоже будет занятие, хорошо бы так и сделать. Мне кажется, он отлично умеет находить разные вещи. А название цветка вы мне скажете?» Дивидей копался палкой в ведре, он снова хмыкнул. «Первый раз пошла в лес и сразу же нашла. Хм. Помню, папаша рассказывал мне, как люди отправлялись за ним в самую глубь леса вокруг красной усадьбы. В давние годы это было, когда аптекари, доктора и им подобные еще не узнали все про каждый кустик, когда деревенский люд сам готовил себе лекарства». Он кивнул на стебель с цветками. «Ага, вот он, редкость какая, хоть и искали его повсюду». «Есть только одно место, — говаривали, — где он растет, и цветет он только раз в 7 лет». Мэри в изумлении уставилась на него. «Только раз в 7 лет?» «Ага, вот он редкий какой». «А на что люди использовали его? — спросила Мэри». Старый Дивидей покачал головой и вновь занялся ведром. «Сила и власть, но какие, сказать не могу. Шел слух, что в нем есть магия». «Магия?» «Это все сказки, деревенские сказки», — сказал Дивидей. «А цветок он-то есть в книгах, похожий такой, с длиннющим именем, в твою руку и все по-иностранному. Но из-за того, что он цветет раз в 7 лет, да еще когда все другие цветы уже поумирали, невежественный люд назвал его волшебным. Говорили, что в стародавние дни ведьмы искали его в отрогах черных гор, в тех местах, где раньше жили люди, а теперь нет ничего, кроме прудов, полных воды». Эти слова звучали странно в такой чистой и обыкновенной кладовой, полной ярких пачек стирального порошка и стопок алюминиевых кастрюлек на полках, освещенной бледными лучами солнца, падающими на чисто вымытый пол. Мэри уставилась на цветы, гроздью висящие на крепком стебле. От легкого дуновения воздуха лиловые головки качались, а золотые язычки шевелились в серебряных горлышках. «Волшебный цветок!» Она нежно коснулась пестика указательным пальцем. «Ну вот, Дивидей, золото сходит. Так как же он называется?» «Я ж тебе сказал», — отвечал старик. «Книжного названия я не знаю, да и люди уже не ищут этот цветок, как раньше. Но когда я был еще парнишкой, у него было множество имен. Драконий язычок, ведьмина колокольчики, Тибов корень». «Тибов корень?» — закричала Мэри. «Вот он, кот, Тип, он нашел его для меня». Дивидей снова хмыкнул. «Похоже, что он ведьмин кот», — согласился он. «У него и вид такой. Потому-то я и назвал его Тибом. Может, его имя просто Черныш, Уголек или Гуталин?» «Он похож на Тиба», — твердо заявила Мэри. «Я уверена, что он волшебный кот. Он же нашел для меня волшебный цветок, Тибов корень». «Есть еще имя для него», — сказал Дивидей. «Я называю его Летящий в ночи». «Почему?» Но вместо того, чтобы ответить на ее вопрос, старик начал мешать варево с такой силой, что она спросила. «А что в ведре, Дивидей?» «Отруби для кур», — отрезал он. «Противные пескуны, противные, хилые, подлые пескуны эти куры. Ненавижу кур». И, подхватив ведро, вышел из кладовой. Мэри посмотрела ему вслед, потом повернулась к Тибу, но кладовая была пуста, и когда она выбежала черным ходом во двор, тот тоже оказался пуст. Маленький черный кот исчез. Поздно вечером, когда Мэри уже лежала в постели и давно спала, произошла странная вещь. Она внезапно проснулась, теплая от сна, лениво перевернувшись на другой бок и оказавшись лицом к окну, услышала что-то. Далеко над деревьями свист, как завывание ветра. «Вот смешно», — подумала она, — «только это не просто ветер, видно, гроза надвигается. Жалко, когда я завтра пойду с Тибом». Шум раздался снова, громче, ближе, пронзительный рев ветра, свист, плющ взметнулся вдоль стены дома, как будто его потянули великанские пальцы, задребезжали оконные стекла. Мэри оцепенела и будто примерзла к постели. Глухой удар, сдавленный крик, казалось, кричавший прикусил себе язык. Молчание. Когда Мэри, вся покрытая гусиной кожей, медленно села в постели, уставившись в темноту, раздался слабый скребущий звук –